«Надо, пожалуй, кое-что вам рассказать», — произнес Смерть. «Не, пожалуй, надо», — согласился Чудакулли. «У нас по всему университету шастает какая-то мелюзга. Жрет носки и карандаши. Сегодня мы вытрезвляли одну личность, которая полагает себя богом похмелья, а половина моих волшебников пытается развеселить веселую фею. Наша версия — что-то случилось с дедом Хрюкусом. И мы правы, правда?» «Прав Гекс, архиканцлер», — уточнил Проницай. «Гекс? Что такое Гекс?» «Гекс думает, то есть считает, что сегодня случился крупный сдвиг в природе веры», — ответил Проницай. Он подозревал, сам не зная почему, что Смерть, вероятно, не любитель мыслящей неживой материи. «Господин Гекс на редкость прозорлив. Дед Хрюкус...» Смерть помолчал. «В человеческом языке подходящего слова нет. В некотором роде умер, но не совсем. Бога нельзя убить. Нельзя убить окончательно. Он, скажем так, серьезно умолен». «Боги мои», — сказал Чудакулли. «И кому пришла охота кокнуть старичину?» «У него есть враги». «Что он натворил? Где-то пропустил дымоход?» «У всего живого есть враги». «Ну что, вообще у всего?» «Да, у всего. Могущественные враги, но на сей раз они зашли чересчур далеко. Теперь они манипулируют людьми». «Кто?» «Те, кто считает, что идеальная вселенная — куча камней, которые движутся по кривой. Слышали когда-нибудь о ревизорах?» «Ну, казначей, наверное, слышал». «Не финансовых ревизорах. Ревизорах реальности. Для них жизнь — пятно на вселенной, чума, грязь. Мешает». «Чему она мешает?» «Эффективному управлению вселенной». «Я думал, вселенной ради нас и управляют. То есть, вообще-то, ради профессора прикладной антропии. Но он позволяет нам присоседиться за компанию», — сказал Чудакулли. Поскреб подбородок. «И я, безусловно, с превеликой эффективностью управлял бы прекрасным университетом, если бы эти проклятые студенты не путались вечно под ногами». «О чем речь?» «Они хотят от нас избавиться?» «Они хотят, чтобы вы были не так... проклятие, я забыл слово... лживы. Дед Хрюкус — символ этого...» Смерть щелкнул пальцами, отчего по стенам заскакало эхо, и договорил. «Мечтательного вранья?» «Лживы?» — переспросил Чудакулли. «Это я-то? Да я кристально честен. Длинный день не даст соврать. Ну, что еще?» Проницай потянул его за мантию и что-то прошептал на ухо. Чудакулли кашлянул. «Мне тут напоминает, что у нас сегодня самый короткий день в году», — сообщил он. «Это, однако, не отменяет вышесказанного. Хотя я благодарю коллегу за бесценную поддержку и неизменную готовность исправлять мелкие, хотя и нерешительно тривиальные ошибки. Я замечательно правдив, сэр. То, что говорится на университетском ученом совете, не в счет». «Я имел в виду человечество в целом. Привычку внушать вселенной, будто она не то, чем является». «Я прям даже не знаю», — сказал Чудакулли. «Короче, а вы-то почему заступили на смену?» «Кто-то же должен. Это жизненно важно. Их должны видеть, в них должны верить. До рассвета в мире должно остаться довольно веры в деда Хрюкуса». «Зачем?» — спросил Чудакулли. «Чтобы взошло солнце». Двое волшебников вылупились на Смерть. «Шучу я редко», — прибавил тот. И тут раздался вопль ужаса. «Похоже, казначей», — заметил Чудакулли. «А ведь так пристойно себя вел». Причина казначеева вопля лежала на полу в его спальне. Была она человеком, и человек был мертв. У живых таких гримас не бывает. Кое-кто из волшебников уже успел явиться на место событий. Чудакулли протолкался сквозь толпу. «Боги мои!» — сказал он. «Ну и рожа. Он как будто со страху помер. Что случилось?» «Ну, — ответил декан, — насколько я понимаю, казначей открыл гардероб и обнаружил там вот это». «Серьезно? Не сказал бы, что наш бедный старина казначей такой уж страшный». «Да нет, архиканцлер. На него из гардероба упал труп. Казначей стоял в уголке, сложив лицо в знакомую добродушную гримасу контуженного. — Вы как, старик? — спросил Чудакулли. — Сколько будет 11% от 1276? — 140,36. Мигом откликнулся казначей. — Что ж, здоров как бык, — весело констатировал Чудакулли. — Не вижу, с чего вы это взяли? — возразил заведующий кафедрой неопределенных изысканий. — Даже если он успешно манипулирует цифрами, это не значит, что в остальном все хорошо. — Так больше ничего и не надо, — ответил Чудакулли. — Ему только с цифрами и надо возиться. Бедолага слегка тронутый, но я тут кое-что почитал. Он этот детективный гений. — Дефективный, — терпеливо поправил декан. — Это называется дефективный, Чудакулли. — Да без разницы. Из этих вот, которые скажут вам, на какой день недели выпала первая грюня 100 лет назад. — Вторник, — сообщил казначей. — Но не умеют завязать шнурки, — закончил Чудакулли. — А что делал труп у него в гардеробе? — Только не говорите, да толком ничего, безвкусицы нам не надо. После той истории с архиканцлером Баклби трупов в гардеробах у нас не случалось. — Мы все предупреждали Баклби, что замок слишком тугой, — сказал декан. — Из праздного интереса. А что занадобилось казначею в гардеробе в этот ночной час? — спросил Чудакулли. Волшебники смутились. — Мы играли в сардинки, архиканцлер, — пояснил декан. — Это что такое? — Это как прятки, но когда кого-нибудь находишь, надо тоже влезть к нему, — ответил декан. — Так чтоб я не понял, — сказал Чудакулли. — Мои старшие волшебники весь вечер играют в прятки? — Да нет, не весь вечер, — сказал заведующий кафедрой неопределенных изысканий. — Мы еще играли в «Море волнуется раз» и довольно долго в «Угадай предмет». Но потом старший Ренглер закатил скандал, потому что мы не разрешили ему писать энциклопедию с буквы «И». Салонные игры. Народ, с вами все в порядке? К нему наклонился декан. — Это все госпожа Смит, — прошептал он. — Если мы не играем, она плачет. — Какая госпожа Смит? — Веселая фея, — угрюмо сказал преподаватель современных рун. — Если ей не отвечать «да» на все вопросы, у нее губа дрожит, как целое блюдо желе. Сил нет смотреть. — Мы подключились, чтоб она не рыдала, — сказал декан. — Поразительно, сколько сырости производит одна женщина. — Если мы не веселимся, она в слезы, — сказал заведующий кафедрой неопределенных изысканий. — Старший Ренглер сейчас перед ней жонглирует. — Старший Ренглер не умеет жонглировать. — По-моему, это ее отчасти и веселит. — То есть вы что хотите сказать, что мои волшебники носятся по университету, играют в детские игры только чтобы развеселить какую-то унылую фею? — Да. Я думал, надо похлопать в ладоши и сказать, что в них веришь, — удивился Чудакулли. — Поправьте, если я ошибаюсь. — Это только с блескучей мелюзгой так, — сказал преподаватель современных рун. А с теми, которые в растянутых кардиганах и с полудюжиной носовых платков в рукавах, это не помогает. Чудакулли снова посмотрел на труп. — Кто-нибудь с ним знаком? Какой-то он немножко головорезный. И где, позвольте, узнать его обувь? Декан достал из кармана стеклянный кубик, провел над трупом и объявил. — Тавмические показатели очень высокие, господа. Я думаю, он сюда попал волшебным образом. Декан порылся у трупа в карманах и извлек горсть какой-то белой мелочи. — Фу! — сказал он. — Зубы? — сказал Чудакулли. — Кто станет разгуливать с полным карманом зубов? — Очень плохой боксер? — предположил заведующий кафедрой неопределенных изысканий. — Пойду позову моду, пусть уберет беднягу, ладно? «Если нам удастся получить данные с тавмометра, может, Гекс...» — начал Чудакулли. «Чудакулли, ну полноте», — сказал декан. «Честное слово, должны же быть на свете задачи, которые решаются без участия этой проклятой думательной лесопилки». Смерть посмотрел на Гекса. — Машина для мышления? — Да, сэр, — сказал проницай Стивенс. — Понимаете, когда вы сказали... Ну, понимаете, Гекс, он верит всему, но... Слушайте, на самом деле солнце ведь взойдет, да? Это же его работа. — Оставьте нас. Проницай попятился и кинулся прочь из зала. По трубкам текли муравьи, крутились шестеренки. Большое колесо с мозгами медленно поскрипывало, где-то в недрах механизма пискнула мышь. — Итак, — сказал смерть. Повисла пауза, а потом перо принялось писать. — Плюс-плюс-плюс, большой красный рубильник, запятая, пора. Плюс-плюс-плюс, знак вопроса. Плюс-плюс-плюс. — Нет, мне сказали, ты мыслитель. Разложи логически, каков будет результат, если человечество перестанет верить в деда Хрюкуса? Солнце взойдет? Отвечай. Прошло несколько минут. Крутились колеса, носились муравьи, пищала мышь. Выскочили песочные часы на пружине. Некоторое время они бестолково попрыгали в воздухе, а затем опять убрались. Гекс написал. Плюс-плюс-плюс, солнце не взойдет, плюс-плюс-плюс. Правильно. Как это предотвратить? Отвечай. Плюс-плюс-плюс, постоянная и последовательная вера, плюс-плюс-плюс. Хорошо. У меня для тебя работа, думательная машина. Плюс-плюс-плюс, да, я подготавливаю память только для записи, плюс-плюс-плюс. Это что? Плюс-плюс-плюс, вы бы сказали знать в сердце своем, плюс-плюс-плюс. Хорошо. Слушай мою инструкцию. Верь в деда Хрюкуса. Плюс-плюс-плюс, да, плюс-плюс-плюс. Ты веришь, отвечай. Плюс-плюс-плюс, да, плюс-плюс-плюс. Ты веришь в деда Хрюкуса, отвечай. Плюс-плюс-плюс, да, плюс-плюс-плюс. В сплетении разномастных труб и трубок по имени Гекс что-то переменилось. Большое колесо повернулось на новое деление. За стеной деловито зажужжали пчелы. Хорошо. Смерть развернулся к выходу, но остановился. Едва Гекс принялся яростно писать. Смерть вернулся и посмотрел на выползающий лист бумаги. Плюс-плюс-плюс, дорогой дед Хрюкус, на Рождество я хочу плюс-плюс-плюс. Нет, нет, ты не можешь писать писем. Смерть помолчал, затем сказал. На самом деле можешь, да? Плюс-плюс-плюс, да, я имею право, плюс-плюс-плюс. Смерть подождал, пока перо не замерло, и взял лист бумаги. — Но ты ведь механизм. У вещей нет желаний. Дверная ручка ничего не желает, хотя она и сложный механизм. — Плюс-плюс-плюс. Все стараются как могут. Плюс-плюс-плюс. — Тоже правда, — сказал смерть. Он вспомнил крохотные красные лепесточки в черных морских глубинах и дочитал список до конца. — По большей части я не знаю таких слов. Подозреваю, что и мешок их не знает. Плюс-плюс-плюс, сожалею, плюс-плюс-плюс. Но мы постараемся, — сказал смерть. Если честно, поскорее бы закончилось сегодня. Дарить гораздо сложнее, чем получать подарки. Он порылся в мешке. Ну что, сколько тебе лет?